Бенджамин выдвинул ящик, где лежали папки, и заметил, что там уже довольно большая стопка. Он быстро достал их и проверил один за другим, отсортировав дела пропавших и остальные. В результате, большая часть оказалась делами пропавших людей. Это Бенджамин почувствовал, что это ненормально. Он поднял папки и отправился в пустой конференц-зал, чтобы как следует все обрисовать на большом столе. Джейк заметил его и спросил, что случилось. Просто предчувствие. Надеюсь, я ошибаюсь. Джейк почувствовал серьезность вопроса и не стал шутить. Он также последовал за ним в конференц-зал. Просмотрев все дела, Джейк сразу же заметил сходство. Это старые дела о пропавших людях. Их так много, только те, что в моей стопке. А как насчет твоих? Подожди секунду. Джейк быстро ушел и проверил свою собственную кучу. Вскоре он вернулся с другим набором дел. Не могу поверить, что я не заметил, что их так много. Ничего не поделаешь. Обычно они работают с большим количеством дел, поэтому такие вещи не сразу замечали. Но теперь, когда это произошло, им нужно было узнать, есть ли здесь какая-то связь или нет. После нескольких часов перепроверки, срань господня, у нас на руках серийный похититель или убийца. Точно, они смогли найти связь. После многочисленных проверок выяснилось, что все жертвы были людьми, у которых не было родителей, так сказать, все они были сиротами. Все, кто сообщил об этом, были либо из приюта, либо друзьями, знакомыми, соседями и так далее. Но так как никто из них не был особенно близок с жертвой, они не предприняли никаких действий после первого сообщения, и дело было предано забвению. Как будто похититель или убийца специально выбрал этих людей, чтобы не привлекать внимания. Временные интервалы для каждого из них также были разнесены и не слишком последовательны, чтобы их можно было сразу заметить, поэтому они просто оказались погребены под старыми папками с делами. «Позвони капитану Холту». Джейк кивнул и поспешил выйти. Через некоторое время прибыл капитан Холт и осмотрел место встречи. Увидев многочисленные папки с делами на столе, он нахмурился. «Что это такое? Это все старые дела о пропавших людях, которые у нас есть. Ну, только те, которые поручены нам сейчас. Так много?» Капитан Холт расширил глаза в недоумении. Как это можно было не заметить раньше? Вскоре Бенджамин объяснил, что им удалось выяснить, и его лицо стало мрачным. Он вышел из комнаты и крикнул всем, кто стоял на полу, всем немедленно прекратить свои занятия и принести все дела о пропавших людях, которые у вас есть. Прямо сейчас все посмотрели друг на друга в замешательстве, но сделали то, что им было сказано. Через некоторое время все в шоке уставились друг на друга. Их было так много. Далее, по указанию капитана Холта, они отложили все дела, в которых жертвами были сироты, и были шокированы, обнаружив, что это большинство дел. Увидев все это, капитан Холт вздохнул. «Хорошо, теперь это должно быть очевидно для всех. У нас тут либо серийный похититель, либо серийный убийца. Фрид, поскольку именно ты узнал об этом, ты возглавляешь команду. Перальта, Сантьяго, Бойл, Диас, вы четверо поддержите его. Сержант Джеффордс, я пока оставлю вас за главного. Пока что это дело, их первоочередная задача. Все ясно?» «Да, сэр. Тогда возвращайтесь к работе». Все вышли из комнаты, чтобы продолжить работу, а Бен, Джейк, Эми, Роза и Чарльз остались в комнате. В это время Бенджамин также получил квест. Главный квест – серийное похищение. Расследуйте тайну, скрывающуюся за делами пропавших людей. Награды – 20 тысяч МП. 10 бесплатных розыгрышей гачи. Условие неудачи. Не раскрыто через 7 дней. Неудача. Минус 50 тысяч МП. Ослабленное состояние на 7 дней. Увидев множество наград и суровых наказаний, Бенджамин слегка вздрогнул. Он глубоко вздохнул и начал отдавать приказы. Прежде всего, Эми, рассортируй информацию во всех этих файлах в более удобном для чтения виде. Я хочу, чтобы она была упорядочена по дате, месту, дате рождения и имени. При упоминании о сортировке Эми задрожала в экстазе. «Ах, я сейчас так возбуждена!» «Сосредоточься, Эми!» Роза закатила глаза. Обычно Эми довольно воспитанная и прямолинейная, но ее заводят самые странные вещи, такие как папки, сортировка, расписание и тому подобное. В общем, она помешана на органайзерах. Бенджамин проигнорировал ее и повернулся к Чарльзу. «Чарльз, возьми карту местности и отметь все места, где жертв видели в последний раз. Уже. Джейк и Роза, вы двое попробуйте опросить людей, связанных с этими жертвами. Сейчас может быть уже слишком поздно, но мы получим все, что сможем. Сначала вы можете сосредоточиться на более поздних жертвах. Хорошо, пойдемте. Джейк кивнул, в то время как Роза уже начала идти к двери. Тем временем Бенджамин продолжал просматривать материалы дела, чтобы понять, не упустил ли он чего-нибудь. Капитан Холт кивнул и ушел. Он уже не так опасался Бенджамина, который в самом начале потянул за ниточки, и теперь воспринимал его как настоящего детектива. Бенджамин снова взглянул на квест и нахмурился. В деталях квеста не было никаких полезных подсказок, кроме условия провала. Эти старые дела тянутся уже несколько месяцев. Однако время провала ограничено 7 днями. Почему так? Может, через 7 дней произойдет что-то, что приведет к провалу. Значит ли это, что преступник сбежит через 7 дней? Бенджамин покачал головой. Это не слишком полезно. Лучше уделить внимание другим вещам. И Бенджамин снова обратился к файлам. Через некоторое время Эми принесла ему папку с ярлыками и всем необходимым. Спасибо, нет проблем. Я также заметила, что интервалы не слишком далеки друг от друга. Обычно они составляют около 2-4 дней. Есть несколько промежутков между ними, здесь и здесь, но я полагаю, что преступление произошло примерно в это время, но о нем не сообщили. Бенджамин кивнул, посмотрев на карту. Чарльз тоже пришел с большой картой и расстелил ее на столе. С помощью Эми они нанесли на нее карту, чтобы лучше ее рассмотреть. Закончив, Бенджамин взглянул на карту и нахмурился. В целом, преступление, похоже, сосредоточено вокруг адской кухни. Я собираюсь кое-что проверить. Вы двое присоединяетесь к Джейку и Розе. Куда ты идешь? Спросила Эми. На адскую кухню. Посмотрю, смогу ли я что-нибудь найти. Бенджамин сел в полицейскую машину и сразу же уехал. Через несколько минут он подъехал к определенному зданию. Адвокатская контора Нельсон и Мердок. Бенджамин вошел внутрь, и его встретила красивая блондинка. Здравствуйте, добро пожаловать в офис Нельсона и Мердока. Вы пришли за юридической консультацией, полиция Нью-Йорка. Детектив Фрид, я здесь, чтобы разыскать Мэтта Мердока. Просто хотел задать несколько вопросов. Женщина была удивлена и даже немного запаниковала. Прежде чем она успела сказать что-то еще, сбоку раздался спокойный голос. «Я могу вам чем-нибудь помочь, офицер?» Бенджамин увидел слепого мужчину с тростью и сразу же понял, что это сам сорвиголова, Мэтт Мердок. Он кивнул. «Да, вы, должно быть, мистер Мердок. Есть ли здесь место, где мы могли бы поговорить наедине? Тогда прошу пройти за мной в мой кабинет». Сбоку стояла блондинка, выглядевшая несколько обеспокоенной. Сбоку появился еще один мужчина и растерянно смотрел на происходящее. Мэтт улыбнулся им. «Со мной все будет в порядке, Карин, Фогги». С этими словами он повернулся и направился в свой кабинет, а Бенджамин последовал за ним. Мэтт положил свою палку в сторону и сел на стул, пригласив Бенджамина сесть напротив него. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Да, я хотел узнать, чем занимается рука в последнее время». Когда Бенджамин увидел, что пропавшие люди находятся в районе адской кухни, он, естественно, первым делом подумал о сорвиголове. А когда он подумал о сорвиголове, то, когда речь зашла о тайных похищениях и масштабных интригах, первое, что пришло ему на ум, это ниндзя-руки. Вот почему он пришел сюда. Мэтт на мгновение задумался, но затем вновь обрел спокойствие. «Рука, с моими руками все в порядке. Я имел в виду ниндзя. Организация, известная как Рука. Ты должен знать о них, так как часто сражался с ними в качестве сорвиголовы. Не смотри так напряженно. Я не собираюсь тебя арестовывать. У меня есть более неотложные дела. Недавно мы узнали, что в районе адской кухни пропало много сирот. И я подумал, не замышляет ли Рука что-то или это кто-то другой». Мэтт на мгновение замешкался. «Я не лгу. Можешь послушать, как бьется мое сердце, если не уверен». Вздох. «Как ты узнал, что это я?» «Пожалуйста, мститель, который закрывает глаза, когда сражается на адской кухне. Просто наберите в поисковике «слепые люди», и список мгновенно сузится на порядок. После этого нужно просто немного поискать, кто наиболее вероятный человек». Мэтт потерял дар речи. Он снова вздохнул и покачал головой. «Рука действительно что-то замышляет. Я не знаю, что именно, но в последнее время они часто перемещаются в тени. Есть идеи, куда я могу пойти и спросить их?» Мэтт снова потерял дар речи. Если бы его глаза еще функционировали, он, несомненно, закатил бы их в отчаянии. Думаете, вы можете вот так просто подойти и спросить руку? Насколько я понял, они соберутся в доках через 7 дней. Бенджамин нахмурился. Так вот почему квест провалится через 7 дней, они сбегут в это время. Есть идеи, для чего они могут использовать пропавших людей. Либо для пополнения своих рядов путем промывания мозгов, либо в качестве жертвы для воскрешения. Бенджамин вздохнул. В каком мире мы живем? Он покачал головой и встал. В любом случае, спасибо за сотрудничество. Если вы узнаете что-то еще, пожалуйста, позвоните мне. Бенджамин протянул ему свою карточку с номером, напечатанным шрифтом Брайля, и ушел. Ах да, передайте Джессике, что я все еще жду, когда она меня угостит. Бенджамин рассмеялся, уходя. Мэтт нащупал пальцами карточку с номером, которую дал ему Бенджамин, и молча задумался. Выйдя из здания офиса, Бенджамин на мгновение задумался, прежде чем сесть за руль и вернуться в участок. Джейк и остальные тоже вернулись и доложили о том, что нашли. Как и ожидалось, ничего не было. «А ты, Бен, нашел что-нибудь в адской кухне?» – спросил Чарльз. «Ну, мой связный сказал, что рука в последнее время странно перемещается. Есть большая вероятность, что это дело связано с ними». Бенджамин говорил полуправду и полуложь. «Рука? Что это за название? Есть ли у нее ноги, голова, волосы, ухо?» – спросил Джейк. Бенджамин лишь закатил на него глаза. «Рука – это тайная группа ниндзя, которые поклоняются какому-то демону, стремящемуся покончить с человечеством. Они также занимаются воскрешением людей путем жертвоприношения». «Круто». Все уставились на Джейка. «То есть, не круто». Роза проигнорировала его и спросила. «Так ты думаешь, что это могут быть они?» «Ну, будем надеяться, что нет. В любом случае, продолжайте расследование и посмотрим, что выяснится». Время шло. Прошло 7 дней с начала расследования. Бенджамин взглянул на таймер квеста и заметил, что до окончания срока осталось всего несколько часов. В данный момент Бенджамин находился в порту, о котором ему рассказал Мэтт. Порт был заполнен множеством ящиков, и через худ-контакты он мог видеть, что все эти ящики заполнены людьми. Более того, большинство из них были из дела пропавшего человека. «Поздравляем хозяина с завершением главного квеста. Серийное похищение. Получено 20 тысяч МП, 10 бесплатных розыгрышей гачи». В квесте требовалось лишь разгадать загадку, поэтому он завершил квест, как только получил подтверждение. Увидев награды, Бенджамин усмехнулся. Теперь пришло время контратаковать. Глава 17. Призрачный детектив. Но сначала пора собрать немного гачи. Бенджамин поднял системный экран и открыл окно гачи. ХМ, там он обнаружил не только кнопку добычи, но и кнопку 10-кратной добычи. 10 крат гарантированно один красный или выше раритет. Бенджамин прищелкнул языком. Проклятие. Может, ему стоило поберечь свои запасы? Не исключено, что он так не думал, ведь раньше этой кнопки не было, и он решил, что это тип гачи, в которой всегда есть только один попытка. В любом случае, пришло время действовать. Нажав на кнопку 10 вытягиваний, гача начала бешено вращаться. Вскоре упало 10 шариков гачи разного цвета. Это. Поздравляем хозяина с получением катаны X2, белый. Поздравляем ведущего с получением дымовых бомб X5, белый. Поздравляем ведущего с получением среднего фактора исцеления, зеленый. Поздравляем ведущего с получением Барретт XM109X1, синий. Поздравляем ведущего с получением кольцо Маклуэна, вращение, красный. Поздравляем ведущего с получением флакона частиц Пима, позитив X2, зеленый. Поздравляем ведущего с получением кристалла Террегина X1, зеленый. Поздравляем ведущего с получением книги «Магия для чайников» X1, синий. Поздравляем ведущего с получением веб-шутеров X2, синий. Поздравляем ведущего с получением адского пламени, красный. Два красных предмета, более того, две очень мощные. Кольцо Маклуэна, вращение, замедляет время вокруг владельца, и окружающим кажется, что он движется со сверхскоростью. Адское пламя, больше ничего не нужно говорить. С этой способностью он может превратиться в призрачного гонщика. Ша-ша-ша. Бенджамин втянул в себя воздух, когда увидел эти две способности. Они действительно слишком хороши. Немного успокоившись, он присмотрелся к другим наградам. Белые, что ж, когда-нибудь они пригодятся, или нет. В любом случае, ему нужно было просто положить их в инвентарь. Средний фактор исцеления. Это хорошо, но и немного излишне, поскольку у него уже есть симбионт, так что он будет исцелять себя независимо от этого. Barrett XM-109, снайперская винтовка, ее можно использовать. В ней есть один магазин с 25-миллиметровыми пулями, а так как она из системы, пули не должны быть отслежены. Также в комплекте есть прицел и что-то вроде набора для обслуживания. Флакон с частицами ПИМа. Позитив. Позитив означал, что он превращает вещи в большие, а не в маленькие. Возможно, в будущем появится шанс использовать его. Кристалл Терригена – это небольшая проблема. Он не знает, есть ли у него гены не человека, поэтому не может просто использовать их, не подумав, иначе это будет просто пустая трата времени. Ведущий, вам не стоит беспокоиться, ведь у вас есть эхогены, и нечеловеческие гены, а также всевозможные гены. Правда? Нет, но эта система просто преобразует их на случай, если вы подвергнетесь воздействию подобных вещей. Бенджамин взглянул на кристалл Терригена и на мгновение задумался, а затем покачал головой. В любом случае, сейчас нет необходимости получать дополнительные силы, ведь у него их и так предостаточно. Может быть, он найдет кого-нибудь, на кого можно использовать этот кристалл, и получит могущественного союзника. Система, можно ли проверить, есть ли у других людей нечеловеческие гены? Да. Обновление контактов HUD для необходимой функции. Обновление завершено. Ведущий теперь может посмотреть, есть ли у других людей скрытые нечеловеческие гены, хагены и т.д. Отлично. Бенджамин продолжил рассматривать награды. Книга «Магия для чайников», ну, это для фокусов. Любопытствуя, он достал ее и обнаружил, что это книга для настоящей, а не уличной магии. Более того, объяснения и прочие очень просты для понимания. Конечно, эта система сделала так, что даже такие тупицы, как ведущий, могут понять ее. При этих словах лицо Бенджамина слегка дернулось. Он покачал головой и решил прочитать это позже. И, наконец, веб-шутеры. Что ж, полагаю, это может быть удобно. Хотя Бенджамин сомневался, что будет часто пользоваться этим оружием, он все же считал, что иногда оно может быть удобным. ХМ, подожди, я уже могу создать псевдопаутину с помощью симбионта, так что, да, это бесполезно. Бенджамин покачал головой и убрал его в инвентарь. Закончив разбирать вещи, он снова взглянул на причал и увидел, что рука начинает грузить ящики с людьми в лодку. Молча он накрыл себя симбионтом и превратился в белую фигуру. В следующее мгновение он опустился вниз и начал атаковать их. Кто? Бенджамин не стал перебрасываться с ними словами и сразу же начал действовать. Ниндзя быстро окружили его и забросали кунаями и сюрикенами, но, приблизившись, тут же замедлились. Кольцо спин в руке Бенджамина слабо светилось, замедляя время вокруг него. Мгновенно Бенджамин переместился, схватил все снаряды вокруг себя и швырнул их обратно в них. С его точки зрения это выглядело медленно, но для остальных все происходило с нормальной скоростью. Призрак, он быстро расправился с окружающими его ниндзя и вырубил их. Внезапно перед ним приземлилась еще одна фигура. На нем был темно-красный костюм, верхнюю половину лица закрывала маска, а на голове красовались два рога. Это был никто иной, как Сорвиголова. Смельчак приземлился и оглядел открывшуюся перед ним картину. «Кто ты? Ты тоже появлялся раньше. Почему ты здесь сейчас?» Бенджамин на мгновение задумался и ответил. Его рот открылся, и на белом лице образовалась трещина, выглядевшая довольно жутко. «Я здесь по тем же причинам, что и ты, Сорвиголова. Что касается того, кто я такой, ну, я полагаю, вы можете называть меня призрачным детективом». Бенджамин вспомнил, как один из ниндзя ранее назвал его Юри, или, скорее, призраком. И раз уж у него есть адское пламя призрачного гонщика, он решил, что почему бы и нет. Впрочем, в основном он шутил. «Призрачный детектив, я шучу, ладно, ты можешь не воспринимать это слишком серьезно, Мэтт, для меня это имя слишком неблагозвучно». А, Бенджамин усмехнулся и убрал симбионта, закрывающего его лицо. С самого начала ему было все равно, раскроют его личность или нет. В любом случае, он настоящий полицейский детектив, и его попросили расследовать пропажу людей, так что это все еще входит в круг его обязанностей. Единственная причина, по которой он скрыл свое лицо или не потрудился объяснить это другим, заключается в том, что это слишком хлопотно. Как и ожидалось, Мэтт тоже был в замешательстве. «Детектив Фрид, да, ты, что, а?» Даже невозмутимый Сорвиголова был в полном замешательстве. Бенджамин лишь пожал плечами. Не стоит беспокоиться о мелочах. В любом случае, пора закрывать это дело. Ты идешь или нет? Постарайся никого не убивать. Хорошо? Слишком неприятно потом возиться с бумагами. Больше не обращая на него внимания, Бенджамин снова надел симбиант и начал искать других ниндзя. Через некоторое время Сорвиголова вышел из себя и последовал за ним. Некоторое время доки были наполнены звуками боя, но вскоре все стихло и закончилось. Бенджамин огляделся и кивнул, убедившись, что членов руки не осталось. Он снял с себя симбиант и вернулся в свое обычное одеяние. Достав рацию, он вызвал подкрепление. «Это детектив Фрид, запрашиваю подкрепление. Пропавшие люди найдены. Повторяю, пропавшие люди найдены». Сообщив местоположение и прочее, он выключил рацию и потянулся. Ну и тренировка выдалась. Да, Сорвиголова снова потерял дар речи. Обычно разборки с рукой были для него головной болью, но когда это делает этот парень, почему все выглядят как обычная уличная драка? Он слишком быстро двигается, у него странная броня и ужасающая сила. Не говоря уже о том, что он сам вызвал полицию после того, как закончил. Что это за логика? Разве мы не должны были убежать до приезда полиции? О, подождите, этот парень сам детектив. Почему ты все еще здесь? Хочешь, чтобы я тебя арестовал или что-то в этом роде? Я ухожу. Смельчак быстро убежал. Бенджамин хихикнул. Было забавно поиздеваться над этим парнем. Через некоторое время подъехало несколько полицейских машин. Детектив Фрид, где пропавшие люди? Капитан Холт, все пропавшие люди находятся в контейнерах. Организация, известная как «Рука», похитила их и готовилась перевести за границу, чтобы принести в жертву для воскрешения. Капитан Холт не знал, как на это реагировать. В обычной ситуации он бы решил, что Бенджамин несет чушь. Но дело в том, что они живут в странном мире, где такие вещи вполне возможны. В конце концов, он вздохнул и проигнорировал это. «Чего вы все тут стоите? Открывайте контейнеры». Полицейские вокруг них быстро зашевелились и достали плоскогубцы или другое оборудование, чтобы вскрыть замки на контейнерах. Внутри они обнаружили несколько человек с капельницами, воткнутыми в запястья. Некоторые из них были слишком худыми из-за того, что не могли нормально питаться в течение нескольких дней. Затем остальные тоже двинулись за ниндзя, которые рухнули на землю. Поскольку Бенджамин и Сорвиголова уже сняли цианид с зубов, они не могли совершить самоубийство и могли быть только арестованы. Глядя на эту сцену, капитан Холт нахмурился. «Вы победили всех этих людей?» «Да, сэр». Бенджамин не стал рассказывать ему о Сорвиголове, так как его наверняка снова будут ругать за то, что он его отпустил. «Ты, как, я суперсильный. У тебя есть силы, тогда понятно, почему Щай Тэ стал бы для тебя чем-то вроде ниточки. Ты работаешь в полиции под прикрытием?» «Нет, я не думаю, что щит знает о моих способностях. Я просто знал кое-кого из Щай Тэ. Тогда почему ты пошел в полицию, а почему бы и нет? Разве неудобно будет использовать мои способности, чтобы помогать ловить преступников в качестве полицейского? А что еще мне с ними делать?» Капитан Холт открыл рот, чтобы возразить, но не смог ничего сказать. «Это похоже на правду. Если я офицер полиции, то побеждать преступников – это нормально, верно? Меня не сочтут мстителем. Я также не применял чрезмерной силы, если только другая сторона не может сопротивляться». Капитан Холт моргнул. «Что, это действительно нормально? Кажется, нет никаких проблем. А если вы хотите, чтобы я тоже предстал перед публикой, то все в порядке. Я не против. У Бенджамина теперь достаточно сил, чтобы противостоять правительству. Теперь он не против, чтобы другие узнали о его способностях. В любом случае правительству нечем его контролировать. Напротив, у него есть все средства, чтобы контролировать правительство, если он действительно этого захочет. А что касается коррупции, которую они пытаются устроить, с помощью контактов хутой системы он может узнать самые глубокие секреты правительства и использовать их, чтобы угрожать им, если потребуется. Что касается контроля над разумом или чего-то подобного, ну, система блокирует это для него. А что касается близких, его родители уже мертвы, а Наташа – сильная женщина с мощной поддержкой, так что проблем не будет. Он также уверен, что Наташа не предаст его, ведь она сама рассказывала ему о делах Щай Тэ и Мстителей, о которых ему не нужно было знать. Даже если он ошибался, он скорее доверится своей женщине, чем каким-то случайным догадкам. В любом случае, он понимал, что правительство и закон могут попытаться наложить на него кандалы, когда он решит стать полицейским. Но он не боялся этого. Наоборот, он надеялся, что какой-нибудь идиот попытается что-нибудь провернуть, и тогда он сможет, так сказать, убить курицу, чтобы предупредить обезьян. Ну, может быть, без убийства, может быть. Капитан Холт некоторое время молчал, потом покачал головой. Мы поговорим об этом позже. Как бы мне не хотелось молчать об этом деле, если о нем узнают в будущем, это может создать проблемы для меня или для всей полиции. Мне нужно будет доложить об этом вышестоящему руководству. Конечно, Бенджамин зевнул. В любом случае, с этим делом наконец-то покончено. Пойду-ка я спать. Бенджамин рухнул на кровать, как только вернулся домой, и заснул. Тем временем капитан Холт доложил своему начальнику о Бенджамине. Хох, у него есть способности, и при этом он хочет остаться в полиции. Да, сэр, интересно. В таком случае подготовь пресс-конференцию, чтобы объявить об этом общественности. Это действительно нормально, сообщать об этом общественности? Спросил капитан Холт. А разве он не против? Кроме того, в этом деле для нас больше плюсов, чем минусов. С одной стороны, простые люди почувствуют облегчение от того, что полиция теперь может бороться с суперами. В то же время это послужит сигналом для нейтральных, чтобы они решили работать на нас. Вы не хуже меня знаете, что мутанты в наше время появляются довольно часто. Мы не можем просто оставить такие вещи на усмотрение людей X или Мстителей. Будет лучше, если в полиции тоже будут мутанты или улучшенные люди, готовые сражаться вместе с нами. Капитан Холт замолчал, а затем кивнул. Я понимаю. Я попрошу детектива Фрида выступить на завтрашней пресс-конференции. Хорошо. Также не нужно выпытывать у него подробности о его способностях. Мы должны доверять ему, если хотим, чтобы он доверял нам. Кроме того, у него есть гарантия Щайте, не так ли? Я уверен, что его характер ясен. Щит не будет просто так оказывать кому-то услуги, даже если они не знают о его способностях. Понятно. Хорошо. Вы свободны. Идите и отдохните. Капитан Холт кивнул и ушел. Его начальник остался один в своем кабинете и улыбнулся. Бенджамин Фрид, да, я жду от тебя великих свершений. На следующий день Бенджамин проснулся и получил звонок от капитана Холта по поводу пресс-конференции. Зная, что он собирается предстать перед публикой в чистом виде, Бенджамин решил, что сначала должен сообщить новость Наташе. Нат, я должен тебе кое-что сказать. Хм, что именно? Это как-то связано с тем, почему ты вчера поздно вернулся домой? Ты выглядел очень измотанным, спросила Наташа, пока они завтракали. Бенджамин кивнул. Да, ты ведь знаешь, что последнюю неделю я работал над делом об исчезновении людей. Да, оно уже завершено. Бенджамин снова кивнул. Мы выяснили, что рука пыталась тайно вывести их из страны, а затем использовать в качестве жертв для воскрешения кого-то. Вот это новость. Даже Наташа была потрясена. Мне очень жаль, Бен. Обычно такими делами должна была заниматься Щит. Что случилось? Все в порядке. Я уже разобрался с этим вчера вечером. В общем, я объединился с Сорвиголовой, победил их всех и спас пропавших людей. А, Сорвиголова, подожди, разве это не слишком опасно? Почему ты мне не сказал? Наташа на мгновение запаниковала, но вспомнила, что дело уже сделано и он цел и невредим, так что теперь ей стало еще любопытнее. Ну, дело в том, что у меня есть некоторые способности, а у меня их не было с самого начала. Когда мы встретились, я был немного сильнее, чем обычно, но не более того. Позже я начал развивать другие способности. Бенджамин не сказал всей правды, потому что, ну, это было слишком хлопотно и привело бы только к новым вопросам. В любом случае, это было довольно близко к правде, так что все в порядке. Не было необходимости раскрывать свою систему. Поудивлявшись некоторое время, Наташа спросила, какие еще способности? Ну, например, вот это. Бенджамин протянул руку, и между его пальцами вспыхнула маленькая электрическая дуга. Наташа присвистнула от удивления. Бенджамин усмехнулся. Я могу выпустить около 10 тысяч вольт электричества по всему телу. Так ты вроде бюджетного Тора? Погоди, так вот почему ты можешь поднимать его молот? Или ты обрел эту способность после того, как поднял его молот? Не думаю, что дело в этом. Он у меня и до этого был. Просто у меня не было возможности использовать его, поэтому я просто оставил его в покое. Понятно, значит, у тебя есть суперсила и электрокинез? Это не электрокинез как таковой. Я не могу управлять другим электричеством. Это больше похоже на электрокожу. Я не восприимчив к электричеству и могу его разряжать. Понятно. Кстати, это еще не все. Это еще не все. Бенджамин рассмеялся. Да, я также могу делать вот это. Внезапно фигура Бенджамина исчезла, но его одежда осталась висеть в воздухе. У Наташи при этом отпала челюсть. Не может быть. Я хочу это. Ха-ха. Спорим, это удобно для шпиона? Ты даже не представляешь. Хотя, кажется, для того, чтобы он полностью работал, нужно быть голым. Но я уверена, что смогу заставить Тони тоже сделать костюм-невидимку. Бенджамин на мгновение вздрогнул и покачал головой. В этом нет необходимости. У меня уже есть кое-что для этого. А, зацени, трансформация. Бенджамин сделал преувеличенное движение, и вдруг все его тело покрылось белым налетом. Это был незапятнанный симбиант. Лицо Бенджамина треснуло, и он открыл рот. Эта штука называется симбиант. Это как часть моего тела, поэтому он может становиться невидимым, если я захочу, не говоря уже о том, что эта штука может регенерировать любую часть моего тела, если я получу травму. Единственное, я выгляжу немного жутковато, когда открываю рот. Выглядит жутковато. Бенджамин захихикал и снял симбианта, покрывавшего его голову. Наташа с изумлением начала трогать и тыкать тело Бенджамина. Это тоже потрясающе. Только где ты это взял? Ну, даже если ты спросишь меня, я тоже понятия не имею. Просто в один прекрасный день он приклеился ко мне. Я тоже хочу такую. Но, может быть, черный. Бенджамин рассмеялся. Ха-ха. Ладно, если я найду еще, я дам тебе один. Хорошо, Наташа улыбнулась. На самом деле она была не против. В любом случае, она была рада, что ее парень теперь могущественный. Теперь она не будет волноваться каждый раз. Так это все? Ну, нет. Но ведь есть еще что-то. Да, но, не сходи с ума. «Ладно», Наташа в замешательстве наклонила голову в ожидании. Бенджамин глубоко вздохнул и активировал свой адский огонь. Внезапно его голова загорелась, а кожа начала плавиться, обнажая кости, которые все еще горели. Челюсть Наташи опустилась на пол. «Бэбен, а, я в порядке, не паникуй». Бенджамин поспешно замахал своими костлявыми руками, чтобы успокоить ее. «Ты, КХМ, это моя другая способность, это адский огонь. С его помощью я могу на время превратиться в духа мести. Выглядит круто, правда?» Наташа потеряла дар речи. Глава 18. Пресс-конференция. Окончательно успокоив Наташу, они снова начали разговаривать. Конечно, Бенджамин уже отключил питание. Наташа в отчаянии подперла рукой лоб. «Я даже не буду спрашивать, как это произошло, но почему ты рассказываешь мне все это сейчас? Ну, мне сказали, чтобы я открыл общественности, что у меня есть способности. Капитан Холт уже знает о моих способностях со вчерашнего вечера, но он знает не все. Я также не планирую показывать все свои способности на пресс-конференции. В основном только суперсилу и электрическую кожу. Ну и симбиант, наверное». Услышав это, Наташа забеспокоилась. «Ты уверен, что это хорошая идея? Ты же понимаешь, что это только добавит тебе мишени на спине. Все в порядке. У меня есть средства, чтобы защитить себя. Вздох, ты уже сейчас сильнее меня. Как насчет того, чтобы присоединиться к Мстителям? Или в щит?» Бенджамин покачал головой. «Я буду там, если понадоблюсь, но я все же предпочитаю служить в полиции». «Хорошо. Поскольку сегодня был особый случай, его попросили надеть официальную полицейскую форму для последующего появления на пресс-конференции». Когда Бенджамин появился в участке, все вдруг затихли и повернулись к нему, переговариваясь на повышенных тонах. Судя по всему, капитан Холт уже оповестил их первыми. Пока Бенджамин размышлял, что сказать в этой неловкой ситуации, Джейк оказался непунктуален. «Как дела, народ? Эй, что случилось? Почему все так смотрят на Бена? Почему я так смотрю на Бена?» Смущенно и, как всегда, шутливо спросил Джейк. Бойл честно ответил: «У Бена есть суперспособности». «О, подождите, что?» Джейк сначала не отреагировал, но когда до него дошло, он был шокирован. «У тебя есть суперспособности?» «Ну да», — нерешительно ответил Бенджамин, увидев, что глаза Джейка словно светятся, когда он смотрит на него. «Это так круто! А какие они? Ты умеешь летать? Суперсила! Стрелять лазерами в глаза? Ао! Рентгеновское зрение? Замораживающее дыхание?» Бенджамин вспотел. «Я не Супермен», — он криво улыбнулся и ответил. «Ну, у меня есть суперсила. А еще я могу генерировать электричество. Бенджамин показал им свои пальцы, и вдруг между пальцами вылетела искра, создав линию электричества, как у электрошокера. Вау, ты как электрошокер, человеческий электрошокер. Нет, что это, черт возьми, за имя такое, человеческий электрошокер. Да ладно, погоди, у тебя уже есть имя супергероя, как насчет, капитан Тизер, детектив Тазер, офицер Тазер? Нет, хватит уже про электрошокер. Бенджамин только закатил глаза на Джейка, который продолжал думать о своем супергеройском имени. К счастью, на помощь пришел капитан Холт. «Детектив Фрид, вы здесь, следуйте за мной». Бенджамин вздохнул с облегчением и быстро оставил Джейка, последовав за капитаном Холтом в подготовленный зал для пресс-конференций. Внутри уже собралось несколько репортеров и журналистов, которые терпеливо ждали. Когда они появились, их тут же встретили несколько вспышек фотокамер, от которых у Бенджамина немного закружилась голова. Сверхспособности или нет, но это немного некомфортно, впервые оказаться под прицелом множества камер. Тем не менее Бенджамин быстро освоился и отошел к краю сцены вместе с капитаном Холтом. Вместе с ними на сцену поднялся еще один мужчина лет 40 с хорошо подстриженной бородой и пронзительным взглядом. Это был майор Джонсон. Когда Бенджамин узнал об этом человеке, он был ошарашен. Причина в том, что его фамилия на самом деле была Дуэйн. Конечно, он выглядел не так, как Дуэйн Джонсон из его предыдущего мира, но все равно это было удивительное совпадение, не говоря уже о том, что он ничуть не портил это имя, так как выглядел совершенно подтянуто. До появления супергероев и суперзлодеев майор Джонсон был одним из самых простых героев того времени. Майор Джонсон несколько раз постучал по микрофону, чтобы дать сигнал всем затихнуть и начать конференцию. «Приветствую всех! Как вы, возможно, уже слышали, недавно наша команда раскрыла широкомасштабное дело о похищении людей, которое длится уже некоторое время. Виновником является иностранная преступная организация, которая обладает некоторыми нетрадиционными средствами. Я не буду подробно рассказывать об этой организации, поскольку это не является целью данной пресс-конференции. Мы все знаем, что мир меняется с тех пор, как в Нью-Йорке произошла битва, в которой мы столкнулись с угрозой пришельцев за пределами нашей Солнечной системы, не говоря уже о различных видах улучшенных людей, которые начали появляться с тех пор. Эти улучшенные люди владеют всеми видами нетрадиционных средств, что привело к созданию различных нетрадиционных групп среди нас. Щит, Мстители, Люди X – это те немногие группы усиленных людей, которые признаны правительством для борьбы с так называемыми суперзлодеями. Но это не значит, что среди обычных людей нет ни одного усиленного человека. Часть из них предпочитает сохранять нейтралитет и скрываться, чтобы защитить себя, но некоторые решают использовать свой дар для мелких преступлений. Эти люди слишком малы в глазах крупных организаций, поэтому в большинстве случаев мы, полиция, пытаемся их сдержать. Но мы тоже обычные люди. Есть предел тому, что мы можем сделать с тем ограниченным оборудованием, которое у нас есть. Конечно, есть и хорошие люди, такие как Человек-паук, которые изо всех сил стараются сохранить район в безопасности для таких маленьких людей, как мы. Но хотя я и восхищаюсь такими людьми, перед лицом закона то, что они делают, все равно считается линчеванием. Майор Джонсон сделал небольшую паузу и повернулся, чтобы посмотреть на Бенджамина. «Позвольте представить вам детектива Бенджамина Фрида». Бенджамин уловил эту реплику и сделал шаг вперед. Именно детектив Фрид прошлой ночью смог в одиночку пресечь заговор преступной организации. Он сам по себе выдающаяся личность. Как только он это сказал, снова вспыхнули бесчисленные вспышки и поднялся шум. Время для вопросов будет позже. «Детектив Фрид, представьтесь сначала». Бенджамин кивнул и начал говорить. «Меня зовут Бенджамин Фрид, и я Железный Человек. Простите, это была шутка. Вы все выглядели слишком напряженными. Все потеряли дар речи. Поскольку это транслировалось в прямом эфире, те, кто смотрел, тоже потеряли дар речи. В частности, Тони Старк включил телевизор, чтобы передохнуть от работы над чем-то. Увидев знакомое лицо, он не мог не узнать, в чем дело. ПФФФ». Когда Бенджамин произнес эту фразу, он пил воду, которую Пиппер только что протянула ему, и в итоге выплюнул напиток. Чувак, Брюс Баннер тоже был там и случайно оказался на стороне, куда плеснул водой. Вернувшись в конференц-зал, майор Джонсон откашлялся и посмотрел на Бенджамина. КХМ, пожалуйста, продолжайте. Я Бенджамин Фрид. Мои способности включают в себя сверхсилу и электрический разряд, способный вывести из строя обычного человека. Кроме того, у меня нет никаких супергеройских имен или чего-то в этом роде. Я знаю, что вы, пресса, любите называть кого-то по имени. Пожалуйста, не надо. Не стесняйтесь называть меня просто детективом Фридом. Майор Джонсон вздохнул и покачал головой. Настоящим я объявляю о создании усовершенствованного отдела полиции. В нем Бенджамин Фрид займет должность капитана. Так что зовите его капитан Фрид. А, Бенджамин был шокирован, так как не ожидал такого. Я не думал, что меня внезапно повысит до капитана. Не слишком ли это быстро? Это подразделение будет заниматься в основном делами, связанными с ограблениями, похищениями, убийствами и тому подобным. Ему будут предоставлены полномочия по усмирению первого и последующему допросу при условии, что есть достаточно доказательств для подозрения в совершении преступления. Конечно, им также разрешено время от времени помогать в обычных делах, а их сотрудники могут патрулировать город по своему усмотрению. Я также хотел бы сказать тем, кто сейчас наблюдает за происходящим. Вы можете свободно обратиться в это подразделение и помочь нам сделать мир безопаснее. Если вы хотите сохранить свою анонимность, это вполне нормально. Вы можете подать заявку, не снимая маски. Конечно, это не значит, что вы вольны делать все, что захотите. Во-первых, убивать запрещено. Во-вторых, прежде чем браться за большое дело, вы должны предупредить капитана Фрида. Для сиюминутных дел, таких как ограбление и тому подобное, в этом нет необходимости при условии, что впоследствии будут найдены доказательства действий. Вам также будет предоставлена небольшая нательная камера, которую вы сможете включать и выключать для получения доказательств. Более подробная информация будет предоставлена в будущем. Я с нетерпением жду встречи со всеми вами. Теперь мы будем задавать вопросы. Как только майор Джонсон закончил говорить, у всех возникло множество вопросов, на которые нужно было получить ответы. В конце концов, хотя он и пытался объяснить это просто, это был просто акт легализации линчевателей. Так, успокойтесь, вы первый. Майор Джонсон указал на мужчину средних лет, выступавшего перед журналистами. Что касается организации, ответственной за массовое похищение, какая организация несет за это ответственность? Это секретная информация. Следующей была женщина-репортер, которая выглядела довольно симпатично. Это к капитану Фриду. Вы сейчас с кем-то встречаетесь? Не хотите ли встретиться позже? Это секретная информация. Следующий. Бенджамин постарался сохранить прямое лицо, когда сказал это, и пошел дальше. Наташа, наблюдавшая за этим из телевизора в щите, усмехнулась. Вопросы продолжались. Через некоторое время на некоторые вопросы были получены ответы, некоторые были проигнорированы. И, наконец, кто-то задал главный вопрос. «Капитан Фрид, у вас есть какой-нибудь специальный костюм или что-то в этом роде?» Бенджамин поднял бровь и улыбнулся. «Есть. Хочешь посмотреть? Правда?» Капитан Холт и майор Джонсон тоже удивленно посмотрели на него. В следующее мгновение Бенджамина охватила белая субстанция, покрывшая его тело. Затем на нем появился другой наряд. Черные брюки, черная рубашка и черный галстук. Все его тело покрывает чисто белый плащ. Он похож на Константина, но черно-белый. Бенджамин вообще-то хотел, чтобы он был преимущественно белым, но потом подумал, что СМИ обязательно найдут способ назвать его расистом, и изменил его так. Ну, вообще-то я могу менять внешность по своему усмотрению, но это мой костюм. Бенджамин решил выглядеть так только потому, что форма симбианта все-таки слишком жуткая. В то же время он может использовать эту форму симбианта для более секретных дел. А, как белый симбиант стал черным? Детали. В общем, как и ожидалось, возникло еще много вопросов, но майор Джонсон прервал их. Хорошо, это все. Спасибо за участие. Вот так трое вышли из комнаты и скрылись от толпы репортеров. Майор Джонсон посмотрел на Бенджамина и спросил, что это? Какие-то нанотехнологии. Наверное, где ты вообще это взял? Я просто случайно получил его. Ладно, Бенджамин не собирался никому рассказывать о происхождении симбианта. Это слишком хлопотно. Майор Джонсон покачал головой. Ладно, пусть будет по-твоему. Как я уже говорил, ты теперь капитан нового подразделения. Я жду от тебя великих свершений. А что касается этого, это действительно нормально. Вы даже хотите, чтобы люди подавали заявку, не снимая маски. «Все в порядке. Мы уже разобрались со всеми бумагами и получили одобрение свыше. Просто делайте свою работу хорошо», — Бенджамин кивнул. Он знал, что майор Джонсон, должно быть, оказал много услуг, чтобы это произошло, но все в порядке. С Бенджамином, возглавляющим команду, он уверен, что никакие шпионы или коррупционеры до них не доберутся. А если и будут шпионы, то только те, кому он разрешил остаться. «Понятно, но кто еще там со мной? Сейчас там только ты. Что это за паршивое разделение? Тогда, где я размещен? Недалеко отсюда есть заброшенное здание полицейского склада. Сейчас его ремонтируют под офис. Пока что просто оставайся здесь и жди, пока все закончится». «Хорошо». Бенджамин вздохнул и покачал головой. «В любом случае, по крайней мере, его уже повысили до капитана. Иди домой и отдохни. С завтрашнего дня ты будешь занят. Чем? Уже есть дела? Допрашивать твоих подчиненных? Конечно. А интересно, многие ли вообще появятся?» Майор Джонсон посмотрел в окно и вздохнул. «Что ж, остается только надеяться». Через некоторое время Бенджамин добрался до дома и рухнул на кровать. «Блин, сегодняшний день оказался гораздо более утомительным, чем я думал». Он не мог не думать об этом. Хотя он был морально готов к последствиям раскрытия своих способностей, это все равно было довольно утомительно, когда все было сказано и сделано. Всего лишь поездка домой, а его уже узнало множество людей. В этот момент зазвонил его телефон. Бенджамин посмотрел на телефон и увидел, что звонит Сьюзен. Бенджамин задумался, звонит ли она из-за пресс-конференции или это был звонок от подружки. «Привет, Сью, как дела?» «Детектив, я видела новости». «Подожди, ты же теперь капитан. Мне называть тебя капитаном? Как насчет того, чтобы называть меня просто Бенджи, если ты не хочешь использовать Бен?» «Ха-ха, тогда Бенджи. И что, у тебя действительно есть суперспособности? Поэтому ты можешь так долго продержаться в постели?» Бенджамин кашлянул, чтобы прочистить горло. «Ты так это не связано. Возможно, проклятая сыворотка для супержеребцов, она действительно не предназначена для этого. Заткнись, система. Никто тебе не верит. В любом случае, это правда, что у меня есть способности. А что, может, тебе нужен электрик? О, это неплохая идея. Мистер Электрик, не могли бы вы починить мою лампочку?» Тон Сьюзен внезапно стал соблазнительным. «Адрес. Я пришлю СМС. Я уже иду». «Ладно, в конце концов, это был просто еще один звонок». Глава 19. Щит, Гидра, Люди Иксы. Пока Бенджамин возился со Сьюзен, чиня лампочку, многие силы на заднем плане пришли в движение. Штаб-квартира Щит, Трискелион. Некий лысый афроамериканец с повязкой на глазу читал отчет, который ему дала Наташа. Неужели этот ублюдок на самом деле? Ник Фьюри не удержался и выругался, прочитав абсурдность отчета. Наташа улыбнулась и кивнула. То, что читал Фьюри, было ничем иным, как отчетом о способностях Бенджамина. Фьюри давно знал об отношениях Бенджамина и Наташи, и они знали, что он спросит Наташу, как только Бенджамин публично объявит о своих способностях. Раз уж так вышло, Бенджамин дал Наташе разрешение рассказать Фьюри то, что он ей рассказал. Это также можно считать своего рода предупреждением для Щита, который, в свою очередь, будет предупреждать правительство и другие связанные с ним силы. «Я сказал, что мои силы – это суперсила и электрический разряд, но на самом деле у меня есть способности, способные противостоять всем вам. Даже не думайте наброситься на меня». Таков основной смысл этого поступка. Фьюри тоже понял, что он имел в виду, и, увидев Наташу, понял, что черная вдова тоже ополчится на них, если они решат сделать что-то с Бенджамином. Он еще раз просмотрел отчет и длинный список способностей, которыми обладал Бенджамин. Суперсила, увеличение силы, скорости, рефлексов, выносливости. Может сравниться с Капитаном Америкой. Электрический разряд и неуязвимость, защита от Тора, невидимость, не появляется ни в одном виде радара или зрения. Симбиант, покрывающий его тело, обеспечивает гиперрегенерацию, пуленепробиваемую броню, обостренные чувства, дополнительную силу, броню свободной формы, адское пламя, пламя из ада, которое может превратить его в дух и мести. Похож на того, кто известен как призрачный гонщик. Незначительный контроль времени, может как-то контролировать время вокруг себя, чтобы оно как-то замедлилось. Серьезно, что это за парень? Он капитан полиции. Да, но почему? Разве не ты предложила ему присоединиться к Мстителям? предлагала. Он сказал, что в «Мстителях» и так хватает героев, а он хочет заботиться о простых людях, как полицейский. Фьюри вздохнул, услышав это. Героев не бывает много. Хаэм, что-то случилось. Наташа заметила его беспомощный тон и не могла не спросить. Фьюри встал со своего места и подошел к окну в своем кабинете, глядя на здание сверху вниз. «Ты знаешь, почему капитан Марвел сейчас находится за пределами планеты? Разве не для того, чтобы помогать другим планетам, которые были колонизированы Кри, или что-то в этом роде?» «Не только это. Она также расследует кое-что еще». «Исследует, вы имеете в виду?» «Да, относительно того, кто стоит за нападением Читаури». Наташа замолчала. Она вспомнила тот роковой день. День, когда люди наконец узнали ответ на вопрос, одиноки ли мы в этой вселенной. Битва за Нью-Йорк. Правда, потери были невелики, но она, как никто другой, понимала, насколько изменился бы исход, если бы капитан Марвел не подоспела вовремя. Не будет преувеличением сказать, что для многих людей фигура капитана Марвел в то время была ничем иным, как богиней, спустившейся с небес, чтобы победить демонов. Они также знали, что Лаки не был истинным вдохновителем нападения, и за ним стояла гораздо большая сила. Капитан Марвел отправилась расследовать это дело, пока не разразилась еще одна грандиозная битва. Бен сказал, что все еще будет помогать, если возникнет необходимость. Будем надеяться, что он так силен, как утверждает. Фьюри вздохнул и посмотрел на небо. Казалось, что он ищет за звездами неизвестную угрозу в будущем. Повернувшись спиной к Наташе, он произнес: «Пусть агент Уорд присоединится к его ЕПТ, но только чтобы следить за ним. Будь благодарна, что я вообще поставил тебя в известность». Наташа раздраженно прищелкнула языком. «Понятно. Штаб-квартира Гидры. Неизвестное место. Мистер Пирс, вот все, что у нас есть по цели». Мужчина с седыми волосами и пожилым взглядом принял доклад. Это был никто иной, как Бенджамин Фрид. Человек, известный как мистер Пирс, просмотрел отчет в течение минуты или около того. Закончив читать, он помолчал еще немного, а затем спросил, как продвигается расследование Изолы. Этот человек, кажется, не был целью проекта «Озарение», верно? Была ли ошибка в его алгоритме? Сэр, по его словам, тот, кто известен как Бенджамин Фрид, не представляет угрозы для Гидры ни сейчас, ни в будущем. Он настаивает, что его алгоритм верен. А что думаете вы, Ситвилл? Мистер Пирс взглянул на Джаспера Ситвилла, который передал ему отчет. Я думаю, что независимо от того, представляет ли он угрозу или нет, он все равно может нам пригодиться. Похоже, он поддерживает отношения с Романов. Возможно, мы сможем использовать его, чтобы добраться до нее. Мистер Пирс снова замолчал и уставился в отчет. Внезапно он повернулся к темному углу комнаты и произнес: «Я оставляю решение этого вопроса на ваше усмотрение, Офелия». «Хех, я не против. Мне уже стало скучно». Теневая фигура ушла, не сказав больше ни слова. Мистер Пирс снова повернулся к Ситвиллу и спросил: «А что с наследницей? Мы все еще ищем ее. Найдите ее, как можно скорее». «Понятно. Особняк X, Вестчестер, Нью-Йорк». Человек в козырьке стоял перед телевизором с ошарашенным выражением лица. Это был никто иной, как циклоп, Скотт Саммерс. «И это все? Вот так просто?» Он объявил общественности о своих способностях. Скотт был в замешательстве. Что это было? Как мутанты, они постоянно подвергались дискриминации, когда обнаруживались их способности. Всевозможные люди пытались либо задержать их, либо выследить. Но этот Бенджамин просто берет и заявляет об этом вот так, и все в восторге, что это за двойные стандарты. Рядом с ним вздохнула рыжеволосая красавица. Это потому, что он офицер полиции. Уже один этот факт заставляет простых людей чувствовать себя в большей безопасности. Скотт нахмурился и задумался. Но мы также спасаем людей от сверхчеловеческих угроз. Мстители тоже. Не уверена, что ты заметил, но мстители и мы, люди X, действуем только при возникновении серьезной угрозы. Но каждый день случаются и мелкие преступления с участием преступников-изгоев со способностями, но ни одна из групп не предпринимает никаких действий, чтобы остановить их. Появление в полиции усиленного человека – это как раз то, в чем больше всего нуждались простые люди. Хорошо сказано, Джин. Это действительно так. Не то чтобы я или мстители не хотели вмешиваться в мелкие преступления, но, поступая так, мы переступаем границы дозволенного, что может привести к еще большим осложнениям с правительством. Они скоро решат, что мы бросаем вызов их власти, и прибегнут к различным, безрассудным действиям. Профессор, рыжеволосая девушка Джин Грей повернулась на голос и увидела, что к ним приближается лысый мужчина в инвалидном кресле. Профессор Икс улыбнулся, размышляя, однако это может быть и окно возможностей. Что вы имеете в виду? Спросите Роберта, согласен ли он работать под началом капитана Фрида. Если мутант присоединится к ЕПТ, это может стать прорывом для нас и сделать еще один шаг к избавлению от дискриминации мутантов. В то же время, возможно, капитан Фрид сможет научить этого парня кое-чему. Джин Грей поняла и кивнула. Хаем, мне и самой интересно встретиться с этим парнем, но, возможно, в другой раз. Пойду спрошу Роберта. Когда она вышла из комнаты, Скотт нахмурился, чувствуя что-то зловещее в будущем. Ну, это было просто предчувствие. Он пожал плечами и повернулся к профессору Икс. Есть новости о беспокойном парне? Нет, не знаю, как он это делает, но я не могу найти его даже с помощью Церебро. Надеюсь, этот парень не будет создавать новые проблемы. Профессор Икс приподнял бровь. Это Дэдпул. Конечно, он создает новые проблемы. Заброшенная фабрика. Неизвестное место. Некий мужчина в красном комбинезоне и с двумя катанами на спине сидел верхом на плечах другого мужчины, направив ему в голову пистолет. Перед ним стоял телевизор, по которому показывали пресс-конференцию, прошедшую некоторое время назад. Ух ты, у этого парня есть мужество. Аркх, заткнись, я пытаюсь слушать. Банк, ну вот, теперь все тихо. Дэдпул вытер воображаемый пот и слез с уже мертвого парня. Вот черт, я забыл спросить его, где Фрэнсис. Дэдпул со злостью выстрелил в труп еще несколько раз. Затем он снова повернулся к телевизору и принялся чесать подбородок. Телевизор показывал фотографию Бенджамина. Хэммм, похоже, он хороший парень. Пойду спрошу его, не знает ли он, где Фрэнсис. Внезапно он повернулся и посмотрел за четвертую стену этого романа. Сейчас вы все, наверное, думаете: о, черт, Дэдпул идет, святые чимичанги, о, не молчите, сейчас начнется веселье. Я покажу вам, кто настоящий главный герой этого романа. О, теперь автор не знает, как закончить эту главу, потому что он понял, что она еще слишком коротка, чтобы закончить ее здесь. Тихо, автор, не волнуйся, я понял, я напишу следующую часть. Разве Бенджамин не отправился к Сьюзен до этой главы? Люди хотят знать, что будет дальше, а ты вместо этого показал кучу бессмысленного сюжета. Подожди, Дон, ДП, а теперь, момент, которого вы все ждали. Ты там, да, в отеле Сьюзен громко стонала, пока Бенджамин трахал ее сзади. Ты не можешь хотя бы написать это нормально, ДП, ша-ша-ша-ша, мы переходим к самому интересному, Рингринг, ДП, вот черт, этот Рид снова звонит, это будет интересно, Сьюзен услышала, как зазвонил ее телефон, и подняла трубку, чтобы посмотреть, кто звонит, не останавливая Бенджамина. Увидев, что это Рид, она подумала, а почему бы и нет, и ответила на звонок. Ствол Бенджамина стал еще тверже, и он продолжал вколачивать в эту сексуальную киску. ДП, мужик, ну и мразь, ДП, но мы наслаждаемся этим и продолжаем, почему ты вообще здесь, ДП, ради сексуальной сцены, конечно, звонок соединился, и вскоре из телефона раздался голос Рида. По крайней мере, напиши рассказ как следует, ДП, где тут веселье, Сью, где ты, мне нужно сказать тебе кое-что важное. О, я в отеле, с огромным членом в себе. Опять? Ох, я знаю, что ты просто выдумываешь, но не очень приятно слышать это постоянно. ДП, даже Хью Джекман не такой тупой. Зачем ты вообще приплетаешь Хью? ДП, ша-ша-ша, просто продолжай читать. Ладно, я больше не буду. Ах да, Сью, ХМ, о, я просто занимаюсь спортом, дорогой. ММ, друг помогает мне растягиваться. Понятно, в любом случае, ты можешь поскорее вернуться домой, мне нужно обсудить кое-что важное. ДП, ха, что за долбанный идиот, хорошо, я буду там через, ты в порядке, что случилось, я только что, то есть я просто немного растянулась, тебе не стоит переутомляться. ДП, о, она и так себя перетруждает, с огромным членом внутри нее, хватит уже вклиниваться. ДП, заткнись, автор. Почему ты все время вклиниваешься, я, ДП, ша-ша-ша, хорошо, я повешу трубку, пока, пока, Тут-тут. Сьюзан посмотрела на телефон, вздохнула и покачала головой, подумав, что ее жених, чертово разочарование. Ан, это не так уж и преувеличено. ДП, эй, это я тут пишу. Ан, теперь, когда занудство исчезло, поспеши трахнуть меня еще раз. Ты уверена? Он говорил так, будто собирался сказать что-то очень важное. Сьюзан на мгновение замешкалась. Ну, хорошо, тогда еще один раунд. Значит, в конце концов, мы все равно пройдем еще один раунд. Бенджамин усмехнулся и покачал головой. В любом случае, он уже получил ее разрешение. Бенджамин приподнял ее и снова вставил в нее свой высокий член. ДП, ах, Ан. Глава 20. Интервью. Когда Дэдпул ушел с дороги. ДП, что ты имеешь в виду? Я все еще здесь. ДП, нет, не здесь. Пока. ДП, а. Пот, с Дэдпулом все кончено, история продолжается. Повеселившись со Сьюзен, они некоторое время лежали в постели. Бенджамин слегка поправлял ее волосы, пока она нежилась в его объятиях. Скажи, мне просто интересно, какие у нас сейчас отношения? ХМ, наверное, мы больше, чем друзья, но меньше, чем любовники. Значит, друзья по сексу? Ну, я думаю, мы немного более близки, чем это. Сьюзен хихикнула, подумав об этом. Бенджамин язвительно улыбнулся. Ну, ты как будто единственный мой друг, на которого я могу выплеснуть свое разочарование, наверное. Не то чтобы я хотела сказать, что просто использую тебя, но я чувствую себя очень комфортно, когда я с тобой. Это трудно объяснить. Понятно. Сьюзен показалось, что она что-то заметила, и она повернулась, чтобы посмотреть ему в глаза с дразнящей улыбкой. «Капитан Бенджамин Фрид, может быть, вы влюбились в меня, а? Ну вот, а вы вдруг задавали такие вопросы?» Бенджамин усмехнулся. «Я не уверен. Мне тоже комфортно с тобой. Но, возможно, дело в сексе. Ха-ха». Поболтав о всякой ерунде, Бенджамин и Сьюзен расстались, и вскоре он отправился домой отдыхать. Тем временем Сьюзен тоже вернулась в здание Бакстера и отправилась на поиски Рида. В лаборатории Рида Сьюзен вошла и увидела, что Рид спорит со своей ассистенткой Алиссой Мой.